чистейшей воды надувательство. Экономия средств. Но, взглянув направо, я увидел, что так, пожалуй, думаю только я. Мужчина рядом самозабвенно пил из стакана, закрыв глаза и издавая горлом ужасные булькающие звуки. Кадык его часто двигался. Осушив стакан, он снова уставился на нарду. Меня разбирал смех. Абсурдность процедуры была очевидна. Но издай я хотя бы один сдавленный смешок, и не знаю, где бы я оказался в следующую минуту. Это-то и было самое худшее. Смех душил меня. Но, к счастью, никто ничего не заметил. Как будто меня, вновь к тому месту, откуда нарда читал свои наставления, я разглядел обтянутую черной материей платформу и ведущие на нее приставные ступеньки. Чуть поодаль на земле неряшливой грудой валялась брошенная картина с огромным портретом наставника. Я задрал голову кверху. Так и есть. К балке приделана фара. Однако мне нельзя было рисковать, и я, торопясь, выскочил наружу. Две женщины приближались, беззаботно болтая, словно если бы одна рассказывала другой о своих детских болезнях. Но тут от забора им навстречу отделился я, и непринужденная беседа замерла на полуслове. Обе остановились, как вкопанные. Я подошел к ним. «Возможно, вы меня не узнали». Музыкой. Мы молча сидели под органную музыку, и это длилось еще секунд 30. Я наблюдал за ангельским личиком и соображал, что делать. Может быть, лучше всего застрелиться, пока не поздно. Чертовски тянуло закурить. Вдруг на полу справа я заметил большие черные башмаки. Они едва выставлялись из-под длинной почти до пят рубахи, сшитые из тяжелой черной ткани. Я поднял голову. О, Боже! Мне явился сам Нарда. По всей видимости, этим дельцем он решил заняться лично. Что ж, куй железо, пока горячо. Я уже начал вставать с пола, но Нарда выбросил вперед длинную руку с тонкими пальцами, что, очевидно, следовало понимать, сиди, как сидел. Я опустился обратно и снова посмотрел вверх.